От моих слов Килия прыснула в кулачок, рассмеявшись. «С таким подходом ты даже крокодила не соблазнишь», — улыбнулась она. «Девушки в городе самодостаточные, независимые». «Тогда в чем проблема?» Келестика убрала с лица улыбку и откинулась головой назад, протяжно застонав, кажется, мысленно сетуя на мою тупость. «Но что поделать, в выборе между обучением нюансам социологии и магии я всегда выбирал магию. В самом деле, какой нормальный маг выберет обратное? А в прошлой жизни у нас вообще патриархат был. Славное дело, на самом деле, никаких проблем. Я задумался над тем, есть ли сектора, где девушки покладистые и отзывчивые. Надо бы поискать, такие точно есть. Хотя, может, слишком скучно будет, мы не ровня, как ты не понимаешь». Отведя глаза, тихо сказал девушка. «Нет, я и раньше это знала, когда ребенок 9 лет спасает за месяц больше разумных, чем я смогу за всю свою жизнь, тратя на это карманные деньги. Это несколько заставляет переосмыслить свое положение в мире, но это еще ладно, я все и так понимала. Иметь друга с богатыми родителями, это даже вполне себе удача, и, в общем-то, я была совсем не прочь помочь тебе с обучением. Хорошее образование сверх стандарта в городе – это большая ценность, так что стремление к учебе я понимаю. Я, например, так и не смогла в свои 16 куда-то поступить, многие университеты слишком дорого стоят, а на ключевые, бесплатные места, что финансирует правительство, конкурс большой. Но вот когда мы прилетели на корабль твоего отца, девушка замолчала ненадолго, я 3 раза пожалела, что сунулась со своим предложением, или даже больше. Призналась Килия, я ведь узнала о таких законах от девушек, ну, не самого приличного поведения. Конечно, я ничего такого не планировала, а потом внезапно осознала, что в глазах очень влиятельного человека, способного владеть миллионами разумных, целыми цивилизациями, считай, я вертихвостка, позарившись на мелочи у его воспитанника. И какое совпадение, что я вполне себе была в курсе, как такие проблемы решаются. В общем, мне стало очень страшно, как никогда в жизни, наверное. Я до сих пор не понимаю, как ты спокойно это воспринимаешь. Космический корабль такого уровня, нестандартный, сделанный на заказ, стоит миллионы. Такая яхта, как линейный корабль, стоит даже не 1 миллион, который я в жизни не заработаю, а десятки, может, сотни миллионов, столько, сколько у всей келестийской общины в нашем секторе нет. А это десятки тысяч разумных, это дальний рейдер, а не яхта. Заметил я, подумав о том, что не стоит сообщать девушке о том, что корабль размером с тяжелой корветой мощью линкора, очевидно, стоит дороже линкора. Это не лучше. Короче, я очень испугалась. И, конечно, стала вести себя как паинька, что мне еще делать, в надежде, что это перевесит. Избежала при первой же возможности, да, хотя и понимала, что это не поможет. «Но так хоть спокойнее. Как ты меня нашел, кстати?» — спросил совет у друга. «Хорошие у тебя друзья. Мы немного помолчали. Тебе нечего бояться. У нас был с наставником разговор на эту тему», — нехотя признался я. «Я убедил его дать отбой на все возможные превентивные меры перед разводом, скажем так. Вот видишь, ты все понимаешь же. Зачем тогда пришел-то? Ты могла быть забрать часть квартиры», — задумался я. Не со зла, а так, ради благотворительности, которую ты любишь. От нас бы не особо убыло, а прибыль хорошая. Я даже не знала, что у тебя есть квартира. Хмыкнула девушка, а потом вздохнула. Но, даже если и знала бы, я не светоч мудрости, Эрнхард, но даже я знаю, что когда хорошие люди пытаются совершить плохие поступки во имя добра, зло в мире лишь растет. А ты, кстати, уже 2-й раз не ответил на вопрос, зачем я тебе? Ты будущая элита Аркантракса, а я, простая келестийка с нижних уровней. Что, по-твоему, я должна думать? Чудес не бывает. Если мы друзья, может, скажешь уже наконец, чего ты хочешь? За постелью пришел, самоутвердиться, зафиксировать и подчеркнуть пройденный этап в жизни. Наконец, она выглядела беззащитной и напуганной, хотя и пыталась это отчаянно скрыть. И я почувствовал вину за невнимательность, за страх, которого не должно было быть. И в самом деле, зачем? Наверное, потому что чувствовал, что неправильность незакрытого дела, брошенного друга, если так можно выразиться. Это было немного непривычное чувство, когда ты вроде и не испытываешь к девушке любви, но, Тем не менее, готов считать ее другом и не прочь затащить ее в постель. Я никогда не бросал своих друзей, ни в этой жизни, ни в прошлой, кем бы они были. Поэтому я мягко взял девушку за плечи, отчего она резко вздрогнула, и положил себе на колени, медленно, дружелюбно, без тени пошлости, как укладывал иногда дочь, и нежно погладил по растрепавшимся светло-желтым волосам, не говоря ничего, пока она наконец не успокоилась и не расслабилась. «Я выбрал свой путь в этом мире давным-давно», — негромко заговорил я, — «и мое сердце всегда будет принадлежать ему. Он не требует от меня творить зло, а сам я никогда стремился к нему. Может быть, именно поэтому мне повезло встретить на своем пути тебя, прекрасную, чистую, добрую девушку. Ты намного лучше и добрее меня, но даже я не настолько плох, чтобы предавать и бросать своих друзей. Жаль, что мне нечем одарить тебе за твою доброту, не так много у меня есть сейчас, когда я в самом начале жизни. Я даже не могу предложить тебе настоящей любви, потому что давным-давно отдал ее совсем иной силе и от этого, сказать по чести, мне немного стыдно. Но если ты спрашиваешь, чего хочу я нахожу прекрасным свет в твоем сердце, Килия Лаконис, поэтому ты нравишься мне, так, как никто другой, и потому я хотел бы, чтобы мы шли вместе, не в какое-то конкретное место, а скорее, на пути, которым я следую. Пойдем со мной, так долго, как ты захочешь, а если ты не хочешь, значит, так тому и быть. Мы живем в свободном городе, так ведь? Она поднялась с моих колен, и я улыбнулся, из взгляда и позы наконец-то ушла опаска и страх, возвращая боевой задор, который мне так нравился. Некоторое время девушка сверлила меня странным, нечитаемым взглядом, периодически отводя его и присматриваясь вновь. Я снова ничего не понял, но все необходимое было сказано. «Пойти, как кто?» — тихо уточнила она. «Служанка, любовница, все вместе, как друг, как семья, может и как любовница. Пожал плечами я, выбери то, что тебе по душе. Слуги мне не нужны, буду заводить себе молодых служанок, когда стану старым, могущественным и желчным волшебником, которого никто не будет любить. Хорошо, и как ты это видишь, поехали ко мне». Вот так сразу и в койку, после всего, что было сказано. Как-то не горю желанием, честно. Кисло посмотрела на меня Килия. «Нет, просто жить. Мой дом, твой дом, а меня в квартире есть две комнаты, и район явно лучше этого места. Как ты там говорила?» Я погладил подбородок и вскинул руку вверх, пародируя ее. «Я храбро, стойко и без страха приму все повороты жизни. Вот тебе поворот». Девушка покраснела и закрыла лицо руками. Затем, чуть успокоившись, задумалась и пошла собирать вещи, попросив меня подождать у выхода. Я улыбнулся и не стал отказывать. Я воспользовался этим временем, чтобы забрать в проводника свою мантию, благо что было недалеко. Келестика собиралась долго и выбралась уже к ночи. «Темно уже», — посетовала она, но затем задорно вскинула кулак. «Но девочки света не боятся тьмы». Я засмеялся и прикрыл глаза, не удержавшись, и, постояв так секунд 10 и сосредоточившись, сотворил маленький шарик света, что следовал за ней. Странно, но именно за этой магией она проследила с каким-то детским, чистым восторгом, в отличие от пламени, что я показывал раньше. Наконец, насмотревшись, блондинка без тени сомнения дала мне один из двух своих больших баулов с вещами, и весело сказала: «Веди уже, поворот жизни, будешь моей путеводной звездой». Веселье вскоре быстро сошло на нет. Клянусь, этот баул с вещами явно был кем-то проклят, а идти к летуну пришлось долго и далеко, с меня сошло 7 потов, и я совершенно выбился из сил, пока тащил его до парковки. Килия посматривала на меня с легким веселым интересом, как будто бы провоцируя пожаловаться, но я стойко молчал и пыхтел, мрачно обещая себе, что обязательно овладею высокоуровневым телекинезом. На губах Килистики играла довольная, легкая улыбка, когда мы наконец дошли. Я посмотрел на нее осуждающе, а она сделала невинные глазки. «Хочешь порулить на обратном пути?» Не стал злиться и ломать комедию я. «Лететь далеко, через космос придется». «Конечно, хочу». Загорелись глаза девушки. Она уселась в кресло пилота и с довольной моськой принялась менять часть настроек. «Мы уже не раз летали вместе, но за рулем обычно всегда был я. Слушай, это ты просто индивидуально технику так любишь, или девушки в технических секторах все такие?» Задумчиво спросил я, глядя за эту картину. «Эй, это же космический корабль!» Посмотрела Кили на меня, как на безнадежно больного. У меня никогда такого не было, конечно, мне интересно. Куда летим? Сектор 141, ответил я. Адрес квартиры есть в базе точек автопилота. Автопилот – это скукота, авторитетно заявила Келестика. Я сама доведу, главное векторы маршрута узнать. Задав параметры маршрута и с явным удовольствием вцепившись в штурвал, она продолжила тему. Касательно же девушек и техники. Тут, дело скорее не в технике, а в транспорте. Хороший летун или корабль – это всегда весомый аргумент в отношениях. Чем он быстрее, тем лучше, а внутрисистемные флайеры, вроде твоего, позволяют летать в кучу интересных мест по всему городу. Это же идеально для свиданий. Есть же магнитолит. Не понял я. Он тоже очень быстрый, в любой сектор довезет. Не, общественный транспорт, это фигня. Махнула рукой Килли. Если большая любовь есть, конечно, и так сойдет, но в этом нет никакой романтики. Поэтому приличная девушка чаще выберет парня с хорошим флайером, чем без него. Посмотри вокруг, звезды, скорость, что размывает все вокруг, только ты и я. Красота же, и это только простой полет. Девушка целомудренно чмокнула меня в щеку. Я оглянулся вокруг. Полет как полет, ничего особенного. На корабле наставника и побыстрее летали, и прыжки делали. Зажрался. Глядя на мое выражение лица, сказала девушка. Как есть зажрался ты за последние годы. Я тебе раньше не говорила этого, конечно. Но я всерьез думаю, что тебе стоит больше ценить то, что ты имеешь. Не всем так повезло. Я постараюсь. Улыбнулся я. Тогда, раз такое дело, расскажи что-нибудь о себе. Чтобы я больше тебя ценил, так сказать. Ну, девушка чуть призадумалась, накрутив локон на палец. Пожалуй, тебе стоит знать, что я не такая пай-девочка, как ты привык меня видеть. Это я от страха, так что честно признаюсь, на подобное поведение больше не рассчитывай. Я свой страх поборола, за что спасибо тебе, так что теперь буду над тобой шутить, чтобы ты страдал. Заслуженно страдал за все мои муки. Я закатил глаза. А нет, как же я ошибался. Патетично вздохнул я. Светлая девочка упала во зло. Позор. Это не зло, а справедливое светлое возмездие. Назидательно подняла палец Килия. Весело шутя друг над другом, мы добрались до моей квартиры и упали вместе на одну единственную большую кровать, которая там была, уставшие и вымотанные, заснув почти сразу. На следующий день я заказал вторую кровать, в другую комнату. Хорошая квартира, задумчиво сказала Килия после завтрака, проводя пальчиками по чистым, гладким белым стенам и погладив робота-уборщика. И правда, намного лучше моей каморки, хотя вещей как-то очень мало. Шкаф с одеждой, кухня, ванна, кровать. Непонимающе перечислил я, что еще надо-то. Кроме этих вещей у меня был еще шкаф с личными вещами и небольшой стол для работы с компьютером. И вещей там было не сказать, что много. Надо добавить немного уюта. Светло улыбнулась мне она. Ну ладно, это терпит. Ближайшую неделю девушка обживалась. Зарегистрировалась с моей помощью как житель нашего сектора. Проверила здоровье в местной больнице. По ее словам, на верхних секторах они получше. Разложила вещи, ознакомилась с бытовой техникой. Прикупила себе пару мелочей, но на этом все. Общались мы в это время по минимуму. Единственное что, она стала иногда готовить на двоих, если время было подходящее. Немного подумав и вспомнив убийцу, я внес ее в завещание. Если меня внезапно грохнут враги учителя, то пусть летун и квартира достанутся девушке. Других близких друзей у меня все равно пока не было, а поменять его можно в любой момент. Килия после этого долгое время смотрела на меня очень странно, но ничего не сказала. Я большую часть времени проводил, летая на окраину города и тренируя боевую магию. Воспоминания о кинжале были свежими, подгоняя. Так пролетел месяц, и я задумался о деньгах. Нет, деньги у меня были. За прошедшие месяцы сотни, полученные за мантию, я потратил 12 атомов. В принципе, можно было растянуть до поступления. Но что, если мне потребуется что-то в академии? Да и о благотворительности надо подумать. Как ты решаешь дилемму с личными деньгами и благотворительностью? Осведомился я у девушки за завтраком. Я имею в виду, сколько и куда. Стол на кухне был один, поэтому ели мы часто вместе. По справедливости, не стушевалась девушка. Половину туда, половину себе. 30 атомов в месяц вышло, пятнашку я тратила на разумных, и пятнашку себе, двадцатку, 10 туда и туда. В принципе, на жизнь в Нижнем городе пятерки с головой хватает в месяц, так что нормально жила, не жалуюсь. Я достал ручной компьютер и перевел ей на счет 50 атомов, половину от того, что выручил за мантию. Зачем? Удивилась Келестика. Я же больше не работаю в свете. Я доверяю твоему чувству справедливости больше своего. Пожал плечами я. Так что можешь потратить, куда считаешь нужным. Хочешь, себе чего прикупи, хочешь, отдай на благотворительность. Будешь моим личным фондом, звездочка, я к тебе уже привык. Звездочка, состроила девушка такое выражение лица, как будто ей жаль мои навыки, придумывая прозвищ. Я, звездный маг, гордо выпятил грудь я, так что будет звездочкой. Ты такая вся иногда сияешь, когда радуешься. Она улыбнулась какой-то неестественной улыбкой, но отказываться не стала. Новых вещей она себе не купила. Похоже, потратила куда-то на благотворительность, но сама она мне не говорила, а я не спрашивал. Какая разница, в конце концов, ушло и ушло. Однако после этого случая Килия купила где-то навороченную аптечку и напросилась со мной на полеты за город. Без летуна сидеть в квартире скучно, и далеко не уйдешь. Пожала плечами она, а так присмотрю за тобой, пироман, и подлатаю, если что. Я не отказался, чего там скрывать, и в самом деле, может пригодиться. За городом я отрабатывал все, кроме первого боевого заклинания, его я опасался применять без подстраховки. Первые его тренировки с учителем показатель, что ему под силу просто превратить в кровавый кипящий фарш несколько разумных разом, а уж если в бою, вложить силы побольше. Взрыв высокотемпературной звездной плазмы, это не шутки. Свои пламенем я напрямую мог сделать даже больше, но не так далеко. И этот момент, по крайней мере, я почти полностью контролировал. На третью неделю тренировок я научился неплохо прижигать точечно, тренируясь на имитации сырого мяса, сперва до корочки прожаривал, но затем стало получаться и частично запекать. Пригодится, если надо обезвредить кого-то, можно просто сжечь ему ноги или руки. Жестоко, конечно, но что умеем, то используем. Килия наблюдала за моей тренировкой издалека, тихо и молча, одновременно читая что-то на компьютере, и не мешала. Однако вечером, когда мы уже летели домой, спросила: «Слушай, а что ты вообще дальше делать собирается? Поступать куда-то? На мага учиться? Это довольно очевидно, не находишь?» Насмешливо изогнул бровь я. «Я догадалась», — саркастически хмыкнула девочка Света. «Я имею в виду, конкретно куда? Специальность? Маг? Понятие очень растяжимое. Это как сказать, не знаю, ученый, на боевого мага», — уточнил я. «Учитывая, что мой учитель такой, это легко понять. Нет, учитывая, что я и так уже кое-что умею. Твой отец никогда не демонстрировал при мне боевой магии, Эрни», — вздохнула она. «Я, конечно, догадалась, что он боевик, по характеру больше, но не забывай, пожалуйста, что я не всеведущая». Девушка посмотрела на меня искренним, обеспокоенным взглядом. «Ты уверен, что хочешь этого? Это, вообще-то, одна из самых опасных профессий. Военные специальности страшнее любых опасных работ. И, кстати, не смотри на отца, я достоверно знаю, что такие люди, как раз-таки, больше предпочитают отправлять детей на более безопасные места, ибо знают, как это тяжело и опасно. Обучить паре приемов самообороны – это одно, а вот делать из этого карьеру – совсем другое. Почему боевик вообще, а не целитель, например? Ты же не должен идти умирать только потому, что в прошлой жизни боевую направленность имел». Я решил не посвящать девушку в нюансы отношений с наставником, это лишнее, хотя искреннее беспокойство было приятно. «Величие не рождается в лаборатории», — просто ответил я. В глазах девушки я видел искреннее, светлое волнение за мою судьбу, но отговаривать меня и спорить она не стала, приняв мой выбор. Вместо этого она спросила другое: «На какой ранг поступать будешь пытаться?» «Что?» – удивился я. «На какой ранг?» – повторила девушка. «Ты что, собираешься стать боевым магом и даже не выяснил, как они в городе ранжируются и где какой учат?» Я неловко почесал затылок. «Такие вещи учитель мне не рассказывал, а я здесь полагался на него. Да и какая разница, академия то известная». Килия закатила глаза. «Звездные короли, ты иногда такой упертый мазохист в учебе, а иногда невыносимый лентяй. Как в тебе это сочетается?» — воскликнула девушка. «Даже я еще на корабле, пока мы летали, поняв, кто есть кто, всю информацию изучила. Это магия», — приосанился я, подняв нос. Девушка легко щелкнула меня по носу и принялась просвещать меня в реалии ранжирования боевой магии в Аркантраксе. Короче, смотри сюда. Если коротко, есть 5 рангов, каждый из которых разделен на дополнительную десятку. Это деление условное, но соответствует оно определенным уровням. Самые паршивые шараги, как я узнавала, учат где-то до 0,5, ТЕ, половина от первого ранга. Хотя это по нашим меркам шарага, так-то это все еще боевик высокого класса где угодно. Более-менее нормальные, учат до первого армейского ранга, или чуть выше, это, считай, уровень навороченной артиллерийской установки. Поддержка наземной армии в основном. Хорошие, редкие университеты могут обучить до второго или третьего, это уже офицеры флота, как правило, способные и на орбитальную бомбардировку, или на дальние удары в межзвездной пустоте. Четвертые. Келестика поежилась, вспоминая что-то. Самая элита это на четвертом ранге. На него почти нигде не учат, это класс планетарных разрушителей. Смотрела я пару видео, как планетарная кора трескается, превращая планету в огненный шар магмы. Такой боевик целый сектор может уничтожить, жуть, считай, линейный корабль космофлота в одном человеке. К таким подходить даже страшно. А пятый, уточнил я, пятому рангу в университетах не учат. Пожала плечами Килия. Это обычно уже более опытные маги, достигшие большей силы и мастерства. Может, где-то в секретных правительственных учреждениях разве что. Я задумался. Эта информация расходилась с тем, что говорил учитель, хотя корреляцию я видел, 5 рангов, 5 курсов по 10 лет. Подумав, я набил в сети название Академии и поискал открытую информацию, и даже особо не удивился, узнав, что Академия имени Гриммиля Тарсара обучает боевой магии от 1 до 4 ранга. Выходит, 5 курс, правительственный секрет, сколько вообще государственных тайн он мне разболтал, так сходу и не определишь. Значит, на 4 ранг поступлю. Мы живем рядом с Академией подходящей, кивнул я, не став зря болтать, ну, удачи, присвистнула девушка, хотя, может, именно тебе и удастся, с таким-то наставником и твоими способностями, но ты уверен, что хочешь разрушать планеты, знаешь, если в перекрестке учат кого-то, то это для того, чтобы он применял навыки по назначению, кто-то должен хранить покой города, в том, чтобы быть военным, нет ничего плохого, да, ты прав. Вздохнула Килли. «Просто страшно за тебя. Как, то не ассоциируется у меня твоя милая светловолосая мордашка с будущим разрушителем планет. Ты слишком добрый для такой работы. Я вспомнил свою несостоявшуюся убийцу, превращенную в обугленный труп, а потом, вспомнил, как мы кругом красных башен из 20 повелителей пламени пробивали стену столицы врага, сокрушая щиты лучших магов нашего мира и заживо сжигая сотни врагов». Старый боевой клич сам собой вспыхнул в сознании. Мы, пламя. И я промолчал, не сказав ничего на это заявление. 2 недели спустя, пока Килия продолжала ездить со мной на тренировки, страхуя меня, я заметил, что она иногда бросает на меня странные взгляды. Я не мог их истолковать, но уловил общую направленность. Что, наконец не выдержал я. Ты уже неделю на меня как-то странно смотришь. Я просто слегка завидую. Фыркнув, честно призналась девушка, жаль, у меня нет способностей. Магия – это здорово, но хорошие способности есть лишь у меньшинства. У меня этот, как его. Килия щелкнула пальцами. Коэффициент напряженности магического поля, вот, плюс-минус стандартный. Я проверялась вообще не как-то. С нашей родословной иногда рождаются хорошие маги светлой стихии. Это натолкнуло меня на внезапную мысль. Вообще-то, я... по идее мог организовать своей подруге обучение магии, так-то я знал, что связь с потоком, пусть и слабая, есть у любого, а в академию могли взять и необученного магии разумного, и плюс у меня была возможность пристроить своего товарища, пусть и раз в 10 лет. Я сам не заметил, как уставился на девушку, прокурорским, пронизывающим взглядом, оценивая, стоит ли она того. Звезду купить можно, а такое образование нет, с миллиардным конкурсом-то. Что заставляло, конечно, задуматься, чему там такому учит сверхценному. Килия заметила мой взгляд, но не поняла, уставившись на меня растерянно. А я внезапно резко устыдился сам себе и отвернулся. Кто вообще оценивает друзей на предмет выгоды? Что-то не так, обеспокоенно подошла ко мне Келестика, доставая аптечку. Нет, просто почувствовал себя подлецом, свернув на плохие мысли. Вздохнул я. Слушай, если ты всерьез готова учиться... я могу организовать тебе обучение магии, есть у меня связи подходящие, но у меня же способностей нет, удивилась девушка. При правильном подходе любого можно научить, сдал я, похоже, один из государственных секретов. Правда, думаю, это будет тяжело и долго, но возможно, от таких предложений не отказываются. Даже отступила на шаг назад Килия, растерявшись. Что ты хочешь взамен? Я укоризненно покачал головой, и она смутилась, поняв мысль. Мне надо немного подумать, призналась она. Я просто уже давно смирилась с тем, что обучение закончено, и сосредоточилась на том, чтобы стать хорошим техником. Мне все-таки 24 уже, а гражданство я в 16 получила. Несколько раз пыталась попасть туда, куда интересно, но не прошла экзамены. Не сказать, что плохо сдала, в первые тысячи попала, но конкурс слишком большой, а идти туда, куда не хочешь, это же пытка пожизненная, зачем себя мучить, подумай, кивнул я. Предложение я не снимаю. Странным образом это вылилось в странную сцену и еще более странное пари. С момента развода мы с девушкой не делили постель, хотя, конечно, жизнь в одной квартире иногда преподносила забавные казусы, вроде выхода из ванной без полотенца или привлекательной пятой точки, торчащей из вентиляции у потолка. Но я был серьезен в своих словах, а спешить было некуда, поэтому поползновений в эту сторону не делал, хотя и ловил подозрительные взгляды на себе на этот счет. На следующее утро Килия разбудила меня сама, придя к кровати, чего обычно не делала, и скрестила руки на груди, ожидая моего пробуждения. «Что-то не так?» – зевнул я. «Не так?» – кивнула девушка. «Ты меня совершенно запутал, посылая кучу противоречивых сигналов, но я – девочка Света, так что я решила не делать, как это мы обычно делаем, а вывести все на чистоту. Так что слушай мою логику. Я, безусловно, очень благодарна, что ты ведешь себя прилично и никак не пытаешься пользоваться своим положением, чтобы склонить меня к положению любовницы. Откровенно говоря, мне бы этого не хотелось, потому что мой идеал красоты, уж прости, это накачанный, широкоплечий мужчина 2 метра ростом с ангельскими крыльями, и парень 13 лет с милой мордашкой вызывает у меня максимум желания тебя потискать. Однако я не слепая, и твое желание тоже замечаю, и оттого мне становиться стыдно. В конце концов, мы оба взрослые, ничего такого, чтобы сделать хорошему другу приятное и покувыркаться нет, если ты девушка свободная. Я давно об этом думала, и никак не могла решить, динамить тебя во френд-зону или нет. Уже почти решила не динамить, и сдаться на милость поворотов судьбы, как ты со своим предложением, за которое почти любую девушку уломать можно. И мне стало очень стыдно, и хочется, и колется, как говорится. Ведь если я его приму, и после этого в постель к тебе пойду, это получается что же, я шлюха, которая благодарит за подарки постелью. Нет уж, поэтому у меня есть встречное предложение. Давай договоримся так, будем любовниками, но ты будешь мне должен, чтобы когда ты вырос, ты стал большим накачанным мужиком, платные больницы и не такое делают, и вернул мне все любовные долги с процентами, так, как я захочу. Буду считать это долгосрочным вложением, а свое предложение придержи до момента, когда будет пора поступать в место, куда ты можешь меня устроить, может, найдешь еще кого себе, и передумаешь, решив, что я того не стою. Это будет честно и справедливо, договорились? Это была какая-то очень странная, замысловатая женская логика, но я не видел минусов у этой сделки. Конечно, я согласился, и она немедленно принялась раздеваться, не откладывая дела в долгий ящик. Это было очень хорошее утро. Глава 10. Легкая работа. Итак, у меня снова появилась постоянная любовница, которая была моей бывшей женой. Звучит немного странно, но сексуальные нравы в древнейшем городе, похоже, и вправду было достаточно свободные. Даже удивительно, ее уволили с работы за это. Я честно признался девушке, что собираюсь заниматься магией и только магией, и не особо планирую семью, на что она с улыбкой сказала мне, что я от нее больше не отделаюсь по меньшей мере в ближайшие лет 10-15, пока не верну ей все долги с процентами. Посмотрев расценки в косметологических клиниках, превращающие мужчин в 2-метровых качков, я задумался о работе, цены кусались. Поэтому я полетел к наставнику, предварительно предупредив его, чтобы мне выделили полетный коридор к его рабочей башне. Он, конечно, говорил мне крутиться как хочешь, но я счел разумным спросить совета у ректора магической академии о том, где молодой маг может найти подработку. А если не поможет, можно будет Лайзерокса потрясти. Не у Келли же искать подобный опыт. Право слово, Виталиан обнаружился в своем ректорском кресле у окна, попивающим сок и запрокинув ноги на подушку. Я оглядел его кабинет, без следа даже компьютеров или иной работы, и задумался. «Интересно, как ты тут вообще работаешь?» – протянул я. «Когда к тебе не зайди, вечно отдыхаешь, а я тут и не работаю», – довольно улыбнулся великий маг. «Я распределил задачи между преподавателями и не делаю сам абсолютно ничего, кроме редких встреч с важными людьми, или там давление авторитетом на кого-то, что полностью освобождает мой график и позволяет жить прекрасной жизнью одинокого холостяка. Учись. Я, к тебе, кстати, как раз по рабочему вопросу. Где денег взять молодому магу, подскажешь? А что, сам не нашел? Я и не искал. Вздернул подбородок я. Решил спросить совета у знающего человека, это куда эффективнее. Ну, а если ты откажешь? Тогда Лайзерокса потрясу, он умный, может чего посоветует. К моему удивлению именно этих слов хватило, чтобы выбить моего учителя, хладнокровного убийцу с большим стажем, из равновесия. Жене он не удивился, а сейчас-то что? Ректор Академии Тарсар выплюнул длинную струю сока, закашлялся и вытаращился на меня какими-то совершенно безумными глазами, замахав рукой. «Нет, не делай этого, ученик», – завопил он. «Только не так, эти подлые, безжалостные железяки с гипертрофированной манией эффективности, тотального контроля и слежки высосут из тебя все соки, превратив в живой элемент питания их дьявольских механизмов. У нас нет никаких маний тотального контроля и слежки», – отозвался голос Лазерокса из моего наручного компьютера. «А в эффективности нет ничего плохого, это просто вы, органики, в своей массе ленивые и безинициативные амебы. Не слушай его, Эрнхард, иди ко мне в корпорацию работать, я тебя с дочками познакомлю, они там так умеют последними моделями секс-кукол управлять, ни на одну женщину потом не посмотришь, видишь, еще и импотенцию предлагает заработать». Принялся нажимать какие-то кнопки на своем компьютере Виталиан, чтобы ничего работать не мешало. «Все, я его отрезал, можешь выдохнуть». К окну башни подлетел какой-то дрон, судя по виду, полицейский. «Хрен себе отрежь, отрезатель хренов», – пробасил он механическим голосом и улетел. Я не выдержал и рассмеялся. Нет, правда, у Лазерокса было чувство юмора. А потом сел напротив наставника, спросив: «Он за мной постоянно следит, даже в постели, с тех пор, как на тебя устроили покушение?» «Да», – серьезно кивнул учитель. «Я сам его попросил, не злись на него, и не он один следит. Кстати, касательно работы, конечно, я могу тебе ее найти, только тогда такой вопрос: ты предпочитаешь места, где сможешь сам набить шишки, или что-то легкое и прибыльное?» «Я предпочитаю место, которое вы, как мой учитель, сочтете эффективным в плане моего обучения магии», — ответил я. «Работать на немагической специальности, когда ты маг, увольте, а так заодно и тренировка будет». Учитель всерьез задумался. «С такой точки зрения я на это не смотрел», — сказал он. «Я думал предложить или что-то социально проблемное, чтобы ты научился тому, как карпы работают, или что-то легкое, чтобы не отвлекать. Самая распространенная работа студентов первых курсов — это зарядка накопителей. Они всегда в цене, все слабые маги пользуются. С твоим источником будешь неплохо подрабатывать. Артефакторы еще делают разные мелочи, но ты пока не умеешь, а целители косметикой чаще всего подрабатывают. Более проблемная работа, например, это охрана и системы безопасности, но там тебя, конечно, задергали бы в край по постоянным тревогам, что тоже полезно. Но если ты говоришь об эффективном обучении, дай мне подумать немного, я так сходу не могу решить». Я подождал, не беспокоя старого мага, думал он долго, и даже провел несколько переписок на компьютере, похоже, уточняя какие-то нюансы. «До поступления еще чуть больше 6 месяцев, так что я могу пристроить тебя в полицейское подразделение быстрого реагирования на это время». Наконец, выдал свое предложение учитель. «Мы редко работаем с полицией, больше с армией, поэтому я сперва об этом даже не думал, но это возможно. Конечно, без протекции подобное невозможно, но ты мой ученик, и я могу за тебя поручиться и дернуть за пару нитей. Такое подразделение дергают полицейские в те места, где нужна силовая поддержка. Примут тебя в таком месте плохо, с презрением, считая блатом, и работа там тяжелая и опасная, короткие бои в черте города с преступниками, по которым отданы приказы убивать или брать живым. Как у тебя с точечным пирокинезом? Сможешь подпалить пятки, не убив врага? Проверьте меня. Пожал плечами я. Виталиан сотворил из магии несколько разных мишеней прямо в кабинете и принялся командовать. Левая рука. Рук манекена вспыхнула и оплавилась. Правое бедро. Кукла закачалась и упала, сохранив ступню после сожжения верхней части. Волшебник щелкнул пальцами и закружил в очень быстром вихре еще три куклы. Левая нога, рука, плечо. Я напрягся и слегка промахнулся. Попасть по трем быстрым целям оказалось тяжелее, чем я думал. Таких тренировок у меня еще не было. Ногу и руку я сжег, а вот плечо прожег с изрядной частью торса. В целом, сойдет. Кивнул мне учитель. Но учитывай, в подразделении тебя еще и проверят, погоняют, полезно будет. Не ерепенься на этот счет, опыт тоже полезный. Согласен на такую работу, я задумался. В принципе, риски помереть на такой работе были, я не то чтобы знал, какое оружие в городе имеют преступники, они вообще тут очень редки, никаких банд и вооруженных грабителей нет в принципе. Но, видимо, что-то иногда прорывается, раз такие группы есть. Могут и приложить сквозь сферу каким-нибудь дезинтегратором и с концами. Я согласен. Не стал я праздновать труса. Хорошо, я дам тебе нужные контакты. Ты только за этим заехал или есть что-то еще? Да, есть еще пара моментов. Мою бывшую жену уволили с работы за аморалку. Ты к этому никак не причастен? Виталиан хрюкнул, подавив смех. Нет, никак, но нахожу саму ситуацию очень забавной. Думаю, даже не со зла сделали, а из чувства заботы. Скорее всего, кто-то из руководства просто полюбопытствовал за брак из чувства заботы за работницу, узнал твой возраст и праведно воспылал, сочтя это педофилией в твоем отношении. Ему-то откуда знать, что тебе давно за третью сотню перевалило, а сам ты довольный, как селен от происходящего настолько, что морда фаербола просит. Вот он и подумал, что девочка жадной растлительницей оказалась. Мне смешно не было, девушку было жалко. Кто такой селен? Это одна редкая тварь из пустошей. Махнул рукой маг. Встретишься как-нибудь. В пустошах жрать нечего, поэтому если она кого-то находит и сжирает, у нее довольно забавная мимика, морда становится довольная запредельно. Еще одна вещь насчет Келли. Кстати, немного подумав, я не стал ждать полгода. Хочу устроить ее в академию. Щедро. Прокомментировал Виталиан. Уверен, что хочешь. Полгода до набора. Можешь найти более выгодный вариант. Выбирать между другом и выгодой, презрительно фыркнул я. Пусть эта выгода горит. Уверен, что не думаешь сейчас членом. Пристально смерил меня внимательным взглядом маг. Я бы сделал то же самое, даже если бы она решила разорвать нашу дружбу. Холодно ответил я, не отводя встречного взгляда. Не говоря уже о неважности постели. Свет в сердце важнее подобных мелочей. Хорошо, медленно кивнул наставник, чуть отводя взгляд. Твое право, но учитывай, что ей здесь тяжело придется. Около нулевой источник, блат, редкая раса заклюют девушку. Мы хоть и культивируем в академии чувство локтя, молодежь на первых курсах, часто жестоко, но оно ведь того стоит, так ведь? Это каждый решает сам для себя. Отвел взгляд Виталиан и передал мне какую-то золотистую пластинку. Это универсальный пропуск для поступления, передай его ей и привяжи биометрию, капнув кровью. Пусть зайдет в деканат выбранного факультета, оформится, там ей посоветуют пару тренировок до поступления. Килли отреагировала на известие довольно забавным образом. Сперва она не поняла, что это такое, и просто, пожав плечами, положила пластинку на стол, посмотрев на меня вопросительным взглядом. Это универсальный пропуск для поступающих по квоте, пояснил я. Надо привязать биометрию, капнув кровью. Я устроил тебя на обучение. Я думала, мы договорились, что это через полгода. Вскинула брови девушка. Тебе там будет тяжело будет, если сократить. Поджал губы я. Поэтому лучше подготовиться заранее. Хорошо. Без страха приняла новости о тяжелых временах Келестика. Что за университет? Высшая академия истинной магии, мистических искусств и военного ремесла имени Гриммина Тарсара. Подсказал я ей. Название она не узнала, я его не называл. А сама академия из квартиры не видна, хотя и неподалеку. Килия набрала название в поиске, принимаясь изучать информацию, и забавно замерла, округлив глаза. Потом отмерла и аккуратно еще раз забила информацию, повторив свои действия, словно бы не веря. Потом покрутила пластинку, затем положила ее обратно, еще раз покрутила. Мне кажется, «Ты слишком волнуешься», — заметил я. «Учеба, конечно, будет тяжелой, но я тебе помогу, если что, так что справимся». «Ладно, настала моя очередь», — шумно выдохнула девушка. «Окей, теперь я не понимаю, ты вообще нормальный, ты давно у доктора проверялся, может, тебя в больничку свозить, или ты меня разыгрываешь, потому что я, кажется, совсем утратила связь с реальностью». Килия заботливо заглянула мне в глаза, словно проверяя реакцию на свет, пощупала мой лоб и принялась смотреть в сторону, иногда стреляя глазками в мою сторону. «Что не так-то? Хорошая же академия, в рейтингах на первых местах», — скосил я взгляд на ее компьютер. «Ты знаешь, кто такие звездные короли?» — ответила вопросом на вопрос она. «Сейчас это нарицательное восклицание по большей части, но я имею в виду историю, знаю, на монорельсе рассказывали», — кивнул я. «Я думала, ты пристроишь меня там, ну знаешь, в какую-нибудь мелкую школу для помощников, или что-то в таком духе. Как я понимаю, дара у меня все равно нет, так что особо не разгуляешься в плане магии, даже если научиться мелочам получиться. Это было бы очень круто, работа высокооплачиваемая всегда будет, но это Академия главного из Звездных Королей, самого Гриммия Тарсара. С религиями в Аркантраксе не задалось, потому что всех богов Звездные Короли поганой метлой погнали отсюда. Маг, который заглянул в глаза самой бездне и победил, это, наверное, самая легендарная фигура в нашей истории. Тот, кто превзошел всех богов и демонов. Эта академия именуется его именем не просто в его честь, он ее основал. Я даже представить себе не могу, чему там учит. Там маленький конкурс только потому, что никто не рискует поступать туда. Боятся, трепещут. Я не уверена, что потяну это в принципе. Это место для избранных. Кто твой отец, что ты можешь меня туда устроить? Тайный правительственный агент из высших кругов? Мне кажется, что ты меня разыгрываешь. Девушка нервно хихикнула и принялась накручивать волосы на палец. Снова, снова и снова. Мне вспомнились слова Лазерокса про ликвидатора. На самом деле она ткнула пальцем в небо и попала. «Вполне возможно. Мой наставник, ректор этой академии», — ответил я. «С ним мне повезло. Килия открыла мне списки преподавательского состава академии, что были в сети. Ректором там был подписан вообще другой человек, с незнакомым мне именем. Уверен, уверен», — кивнул я. «Думаю, это подставное лицо». Келестика медленно поднесла руку в золотой пластинке, и ее рука задрожала. «Почему я?» — тихо спросила она. «Ты мог выбрать любую, любого. Если ты и правда меня не разыгрываешь, эта штука, я даже не знаю, сколько она стоит, если честно. А почему ты решила помочь молодому парню с его пубертатом и учебой?» Поиграл бровями я. «Подарила ему 2 года жизни и невинность. Невинность в наше время почти ничего не стоит», — фыркнула девушка, падая на кровать. «Тебе ее в любой больнице восстановит, даже бесплатно, если приспичит. На самом деле, сама не знаю. Подходящих парней рядом не было, жила я скучно, с меня не убудет, а парень ты хороший. Если ты можешь сделать доброе дело и побыть для кого-то любовной феей, почему бы и нет? Всяко интересней, чем искать на стороне мужика только потому, что одиноко. А 2 года, келестийцы живут, в среднем, 2-3 сотни лет, с современной медициной, раза в 1,5 больше, даже если денег нет. Если бы не ужас, которого я натерпелась, я бы не пожалела. Я вообще думала, что ты меня поселишь где-то у дома родителей и мы будем летать на тайные, романтические свидания на твоем звездном ястребе. Хихикнула она. А ты притащил меня на страшный черный корабль, запугав до полусмерти. Забавная штука жизнь. Покачал головой я. А ведь ты этим, возможно, мне жизнь спасла, знаешь. В смысле спасла? Удивилась Килия, поднимаясь с кровати. Вскоре после гражданства и нашего развода ко мне подошла девушка на улице и предложила переспать. Пояснил я. Симпатичная была, так что я подумал и решил не отказываться. А ночью она перерезала мне глотку и попыталась изрешетить из самодельного игломета, и выжил я только благодаря магии, которой меня перед этим наставник научил. Ну, знаешь, в честь получения гражданства и все такое. Недели позже, месяцем подготовки больше, мы бы все равно вернулись сюда, у него были дела, и лежал бы я с перерезанной глоткой здесь до самой смерти. Я огнем владел немного, конечно, и до этого, так что может, успел бы сжечь убийцу, но залечить такую рану, точно нет. Это так не работает. отвела взгляд девушка. «Мы не можем предполагать несбыточное, история неизменна. Но даже если и так, хочешь сказать, это подарок за спасение твоей жизни?» «Нет», — ответил я, — «это бескорыстный дар за свет в тебе, который прекрасен. Думаю, я бы помог с этим, даже если бы ты решила остаться в той комнате одна и разорвать нашу дружбу. Девочки света не боятся тьмы, верно? Так не бойся и остального. Капай туда своей кровью, хватай пластинку, идуй в деканат одного из трех факультетов регистрироваться. Стойко и храбро, как ты умеешь. Я в тебя верю, ты справишься». Килия прокола себе палец, решительно смазала кровью пластинку, в которую та впиталась, и поцеловала меня, долгим, странным, незнакомым поцелуем, полным чего-то иного, чего я в ней, за все время нашего знакомства, ни разу не чувствовал. А потом, чуть смутившись, лучезарно улыбнулась мне и улетела, не говоря больше ни слова. Вернулась она уже поздним вечером, усталая, растрепанная, но довольная. «Знаешь, я никогда не верила в эти байки про святых, благословение первостихии, и все такое», — сказала она мне. «Нет, сама связь — это установленный факт, но то, что вокруг нагромоздили кучу бреда, другое дело. Но теперь мне кажется, я могла быть и не права, и подобную связь так просто не выдают. Ты и в самом деле похож на святого». «Нет, не похож», — отрезал я. «Ты просто не успела меня еще узнать хорошо. 4 года знакомства – это здорово, но мало. Ты приняла решение, куда будешь поступать?» «Да, приняла», – серьезно кивнула девушка. «На факультет жизни. Мне всегда нравилось помогать разумным, и быть профессионалом-медиком сразу 2 направлений дорого стоит. В крайнем случае, если с магией сложится плохо, я там же смогу получить смежное образование по высшей медицине, одно из лучших, если не лучшие, во всем Аркантраксе. Жизнь всегда найдет путь». «Да», — улыбнулся я, — «девиз мне тоже понравился», — согласилась Килия. «Но также я хочу сказать тебе, что я приняла и еще одно решение». Я вопросительно приподнял брови. «Я люблю тебя и всегда буду тебе верна, даже если прогонишь», — буднично произнесла Килия с каменным лицом. «Не из чувства благодарности, а потому что влюбилась, и решила любить до конца, так сказать. Килистийцы так умеют. Расовая особенность, одна из тайных, родословная света позволяет культивировать в себе то или иное чувство, если хочется сохранить его подольше, или навсегда. Меня бабушка научила. И да, я догадываюсь, что ты хочешь на все это сказать, поэтому можешь не говорить ничего, так нам обоим будет проще. Просто знай, что с этого момента у тебя есть девушка света, которая тебя никогда не подведет и никогда не солжет. Мне это не понравилось. Как ты отдавала? Промывкой мозгов самому себе, что ли? Если разумный сам свой разум изменяет, это как называется? Вспомнилась лекция наставника про лордов стихии, и то, как их жизнь состоит из вечного служения ее целям. Но обижать девушку я не стал, вместо этого спросил другое. Что еще келестейцы умеют? Ну, у нас стабильный геном, поэтому дети будут на меня похожи, скорее всего, но это не точно. Еще я умею чувствовать ложь и неправду, инстинктивно. Собственно, во многом мы остались друзьями потому, что ты мне никогда не врал, это неприятно. Немного подумав, я просто обнял девушку. Иногда слова и правда лишние. Она вцепилась в меня так, будто боялась, что куда-то пропаду здесь и сейчас, и набросилась с поцелуями, едва почувствовав мое желание, как никогда не делала. С того дня она прописалась в моей кровати, забросив свою комнату. Я, в свою очередь, такому немного удивился, и решил, как разумный человек, прежде чем что-то предпринимать, проконсультироваться со знающими человеком, и запросил у Лайзеракса контакты ее бабушки, которую звали Делия. Келестийский квартал не сильно отличался от остального города, разве что тем, что вокруг повсюду ходили светловолосые девушки и блондины-мужчины с желтыми глазами. Бабушка Келии меня слегка удивила, выглядела она светловолосая женщина лет 35 на вид. Впрочем, этого можно было ожидать. Моему запросу на встречу она удивилась, но согласилась. «Не думаю, что мы знакомы, молодой человек», — заметила она, смотря на меня светящимися глазами, которых я не видел у других келестийцев. «Хотя я чувствую в вас что-то знакомое. Благословение света, может быть», — кивнул я. Женщина удивилась, вспыхнула глазами, но мягко, не ослепляя, а потом утвердительно кивнула, подтверждая мои слова. «И в самом деле, вижу глубокую связь. Могу предположить, что вы явились по молодости девушек портить. Не скажу, что одобряю, но раз вы так разумно пришли сначала ко мне, могу посоветовать хорошие кандидатуры. Так просто, взметнул брови я, а чего сиськи мять, когда человек не самый плохой. Хмыкнула она тоном прожженного матроса. Гражданство есть, девкам в радость, вреда нет. Как-то это слишком потребительски, что ли? Признался я, мне не по душе. Мальчик мой, мы живем в сверхразвитом обществе потребления, и никто не против потреблять. Обвела рукой улицу женщина. У нас тут тихо, мило, и потребляди со шлюхами мы не держим, так что все в рамках цивилизованных, мирных и благополучных моментов. Ты просто молод, и еще не понял, как наш город работает, так что не стесняйся. Многие этого и за тысячу лет не понимают, в самом деле, правда. Я по другому вопросу. Отмахнулся я от лекций. Мне нужна консультация по келестийским способностям. Спрашивай. Не удивилась она. Ко мне пришла одна девушка из ваших, и сказал, что влюбилась в меня, и решила любить до конца своих дней. Я подобного к ней не испытываю, и это как-то промывкой мозгов отдает, вообще. Как бы ее, скажем так, отвадить или отговорить в сторону. Не то чтобы девушка плохая, просто, скажу так, у меня своя дорога, и не хотелось бы ей жизнь портить. Ответных чувств я все равно не дам. Ну ты, конечно, загнул, пацан. Покачала головой Дилия. Если не совсем тупая и страшная, то оставь ее себе и не еби мозги. Нет, способы перебить есть. Все же, родословная у нас старая, слабая и не особо сильная, но в итоге получится либо механический слуга, либо инвалид. Это же как часть души вырвать. Девушка тебе от чистого сердца отдалась, а ты отвадить. Если не любишь, держи просто рядом где-то. Не знаю, заведи другую семью, да хоть целый гарем, только не прогоняй. Вы что, всерьез одобряете такое самопромывание мозгов? Удивился я. Это же как магия разума. Взял и вставил в себя чувства, каких не было. Ты, видимо, в магии света совсем не шаришь, пацан. Фыркнула женщина. Свет, он стихия яркая, чувственная. Он мозги не промывает, а чувства разжигает. Но нельзя разжечь то, чего нет. Можно, конечно, себя так и в фанатика превратить, идя на пролом, но это дело сугубо добровольное. В принципе, разумный, если разочаруется в своих взглядах, может просто прекратить подпитку чувств светом и все как отрежет. Но только для того, чтобы тебя искренне любящая девушка разлюбила, это надо совсем дерьмом стать. Оно тебе надо, и то не факт, что сработает. Знаешь, как говорят, любовь зла, полюбишь и рогатого козла. Рога — это такая больная тема у вас, я задумался, не отрастить ли их себе. Демоны наши родные миры уничтожили. Мы в Аркантраксе давно живем, но приехали, фактически, как беженцы, остатки. Поэтому среди выживших культурный код такой, что если у тебя рога есть, тебе руки не подадут. Отращивать себе рога я передумал. А если я скажу, что эта девушка, ваша внучка? Пристально посмотрел я на женщину, которая из, уточнила Дилия, Килия Лаконис. Она хорошо владела лицом, я так и не понял, о чем задумалась немолодая келестика. Скажу то же самое. Наконец, ответила она, и достала откуда-то сигареты, зажигая одну светлым пятном на пальце. И добавлю, что если ты от нее в итоге избавишься, решив, что она тебе надоела, наживешь себе врага в виде нашей семьи. Девушка она хорошая, право слово, нет проблемы в том, чтобы ее рядышком держать. Я не удержался и грязно выругался. Дилия это проигнорировала, а потом написал Лазерексу. ЕГЭ, ты же следил, что скажешь, светоч справедливости. Как здесь поступить? Лазерекс, имеешь в виду, какое решение будет справедливым с моей точки зрения? ЕГЭ, да, потому что я в легкой растерянности. Мне не по душе эта ситуация. Лазерекс, могу помочь, если ты готов принять мое справедливое суждение добровольно. Я оформлю это как дело о том, что ты нанес косвенный вред девушке тем, что вынудил ее воздействовать на собственные чувства врожденными расовыми способностями. ЕГЭ, хорошо, давай, я готов принять твою справедливую кару. Лазерекс, я восстановил ваш свадебный союз из архивов и аннулировал расторжение брака, а еще добавил брачный контракт, по которому ты должен отработать в одностороннем порядке некоторые вещи. Текст контракта уже у тебя. Удачной семейной жизни. Я схватился за голову и протяжно застонал. Кажется, я медленно начинал понимать учителя. Коварные, подлые, мерзкие железяки. И ведь не поспоришь с вердиктом. Навредил, бери ответственность. Кажется, вы нашли решение, но оно вам не нравится, Так ведь? Светящиеся глаза Делии блеснули холодом. Могу я осведомиться, в чем оно заключалось? Я написал знакомому судье. Кисло признался я. Он оформил дело на меня. Косвенное нанесение вреда и все такое. Вердикт. Теперь мы женаты. Женщина расплылась в искренней, довольной улыбке. Ну так это же прекрасно. Добро пожаловать в семью. Вселенная так меня любит. Или это она издевается? Вопрос философский. В итоге я поехал к Киле и все ей рассказал. И она хохотала, как сумасшедшая. Ни о чем, не, жалею, выдавила из себя Келестика, катаясь по кровати от хохота. Оно, того стоило. В итоге я просто оставил это дело и совершил типично мужской поступок, полетел на работу, знакомиться с коллективом. До назначенного времени оставалось пара дней, но я счел, что лучше освоиться заранее. В самом деле, слишком я затянул с этими внезапными любовными делами, пора и чем-то полезным заняться. Как вы представляете себе штаб-квартиру полицейских групп быстрого реагирования? Мы с Виталианом посещали административные здания иного назначения, и я представлял себе что-то подобное. Но реальность, увы, выбила из меня все шаблонные представления. Это был летающий остров с волшебным замком на нем, таким, со странной, старинной и одновременно гладко ровной архитектурой, создавалось впечатление, что это большой дом сказочного волшебника. С базой боевых групп он ассоциировался. Никак, я залез в компьютер и перепроверил адрес, а потом еще раз. Нет, все верно, вектор посадки флайера вот на эту лужайку. Лужайка была небольшим зеленым ковром из странной травы, которая проминалась, но не рвалась даже под весом летуна, огороженная небольшим деревянным заборчиком. На соседнем участке земли вокруг искусственной реки паслись единороги, щипая травку и бросая на меня ленивые взгляды, а слева вода падала вниз, на город, превращаясь в искры светящейся радуги. Я моргнул, картина не исчезала. Пришлось идти по каменной дорожке к дверям, за которым оказался дракон. Большой, бело-золотистый крылатый дракон с четырьмя лапами, крыльями и изящной, симметричность пастью, в которой как раз бы поместился мой летун. Вокруг была большая пещера с кучей сокровищ. Дракон спал, и открытие двери его разбудило, и мы посмотрели друг на друга. Дракон смотрел на меня заинтересованно, а я прикидывал, смогу ли я его сжечь, и выдержит ли сфера удар такой лапы или хвоста. И как-то, не в мою пользу выходили расклады. «Ты это, чего зашел-то?» – пробасил дракон, закончив меня разглядывать и остановившись на моей светлой мантии, клуб чаепитий светлых магов через два острова. У нас здесь орден радужных творцов. Я это, на работу. Через два дня приступать. Решил пораньше. С некоторой сюрреалистичной растерянностью сказал я, пытаясь понять, это шутка такая от учителя, или тут реально полицейский штаб так маскируется. Дракон угрожающе придвинул морду ко мне и внимательно меня обнюхал, заставляя слегка отшатнуться. А затем уточнил имя. Эрнхард Грицелиус. Все верно. Кивнул я. «А, ну тогда тебе в штаб», — махнул хвостом дракон, скидывая гору золотых монет с какого-то большого и на вид очень тяжелого сундука. «Прыгай вот в этот сундук». В сундуке оказалась дыра, ведущая в какую-то трубу, и на выходе меня уже ждал один разумный, синий, чешуйчатый, змееподобный гуманоид с вертикальными зрачками зеленоватого оттенка, одетый в закрытый летный комбинезон без шлема, какие надевают под скафандры, окинул меня оценивающим взглядом и кивнул мне, представляясь. «Кинтасиан, служить вместе будем в ближайшие полгода, рановато ты явился, мог никого не застать, но я это даже одобряю. Пойдем, я тебе все покажу». Внутри была самая обыкновенная высокотехнологичная база, или бункер, учитывая, что мы были под островом. К чему весь этот маскарад на входе? Неопределенно повел рукой я. «Маскарад?» – удивился рептилоид. «Все натуральное. Настоящий дракон, и орден радужных творцов располагается там же. Хорошие ребята, мы иногда выпить вместе ходим. Ты понял мысль? Ладно, это все равно такой себе секрет. Так и быть, расскажу». Хмыкнул Кейн, ведя меня коридорами базы. Перекресток большой и давно не ведет крупных войн, однако в прошлом они случались, поэтому исключить такой риск нельзя. В случае массированного вторжения осведомленный враг всегда будет в первую очередь бить по военным базам, полицейским участкам и штабам, и так далее. Поэтому они все распределены так, чтобы сложнее было накрыть, и замаскированы, а насчет маскировки стандартизации нет, было бы слишком подозрительно. Поэтому по официальным базам данных, даже закрытым, нас тут нет, а есть только орден радужных творцов, и он тут реально есть. А если кто докопается, то мы секретный штаб контрабандистов ордена. Каждый изгаляется по-своему, прикрывая себя по настроению. В общем, Кейн привел меня на склад, где выдал мне ковер. «Ковер-самолет», — пояснил он мне. «Вот эту веревочку дергаешь, летит к нам, вот эту обратно. На работу будешь на нем летать. Для маскировки, летун вроде твоего звездного ястреба слишком неаутентичный». После чего он вручил мне мантию радужных цветов, разноцветную звезду на палочке, большую морщинистую шляпу в виде свернутой в водоворот радуги, и похлопал по плечу. «Я официально зарегистрировал тебя как члена Ордена Радужных Творцов. Можешь еще себе единорога одного взять под седло, но не рекомендую. Запаришься помет из квартиры выносить, без особой лужайки их содержать, накладно. Что-нибудь из снаряжения еще нужно. Ты, вроде как, начинающий маг, так что я не знаю, что ты умеешь». Я скосил унылый взгляд на ковер-самолет. Чувство надежности это средство передвижения у меня совсем не вызывало. «Есть какой-нибудь автоматический парашют, если я с ковра свалюсь?» — кисло уточнил я. Рептилоид хмыкнул и достал из дальнего шкафчика браслет. «Носи, не снимая тогда», — кивнул он мне. «Вообще-то, в нашем секторе сложно разбиться, поле особой магии подхватывает всех, чтобы дети не падали. Но бери, не жалко, может пригодиться где-то еще». «А в технологических секторах как с этим?» — заинтересовался я. «Полицейские дроны следят, улицы все просматриваются, так что если кто-то будет долго падать, его подхватит, но на небольшой высоте могут не успеть. Однако в случае небольшой высоты, если мозги не совсем в лепешку и душа не улетела, смогут обколоть лекарствами и откачают в ближайшей больнице». «Спасибо. Что дальше? Есть еще, что мне следует знать о штабе?» Кейн бросил на меня короткий, непонятный взгляд. Мимика у рептилоида была нечеловеческая. «Не знаю, стоит ли говорить», — протянул он, — «но, на самом деле, ничего. Летай на ковре, сиди сверху, не беспокой нас, это идеал. Откровенно говоря, мы просили в подразделении спеца с большим опытом работы на термическом оружии. Для тебя это синекура, для нас — минус боец в отряде. Командир недоволен будет сильно. Лучше бы тебе с ним вообще не видеться. На мой взгляд, до мордобоя не дойдет. Не зверь же он, мальчишку мордовать, но ничего приятного для тебя тоже не будет. Пожалуй, я бы все же поговорил с ним», — отказался я. «Тогда жди, группа на задании, вечером вернуться». Комната отдыха на базе была с водой, простым пищевым синтезатором и удобными креслами. Больше в ней не было ничего, но, надо полагать, если что, личные компьютеры есть нынче у всех разумных. Боевая группа, в которой мне предстояло служить, состояла из 4 разумных, и я был 5-м. Одним был уже мой знакомый рептилоид Кейн, двое других, к моему удивлению, оказались серо-пепельнокожими лысыми гуманоидами со странными наростами на голове. По комплекции они не особо отличались от людей, а вот главным, командиром, был широкоплечий громила ростом 2,20 в огромном темно-синем скафандре, который делал его выше и больше. Скафандр нес на себе подпалины, сколы и явные следы боя, но, каким-то образом узнав, что новый член отряда здесь, громила заглянул ко мне, пока пара пепельных ушла переодеваться. Под здоровенным шлемом оказалась зеленая, клыкастая рожа, и эта рожа была очень недовольна. Пока она осматривала меня тяжелым взглядом, я успел поискать в сети его расу. Она называлась зелеными орками и была довольно многочисленной в городе, больше, чем люди, например. Зеленые орки были крупными, крепкими, выносливыми, сильными и плодовитыми, судя по справке, но, помимо этого, ничем особенным из гуманоидных рас не выделялись. Прочитать больше я не успел, ибо начался разговор. «Явился пораньше, значит», — почесал щеку орк, нависая надо мной. «Ладно, мять сиськи не буду. Ты, пацан, вообще осознаешь, что для нас это подстава, которая кому-то жизни может стоить? Когда тебе в отряд плазма или огнеметы нужны, а тебе подсовывают богатого сынка? Я старше, чем выгляжу, и имею некоторый опыт боевых операций в составе малого отряда», — ответил я, — «и владею магией огня. Огнеметом поработать смогу». «Ну-ну», — фыркнул орк, — «давай, покажи мне свои фокусы. Дуй на полигон, продемонстрируй, что умеешь».